Фиолетовые звездочки. Лента времени. 17.02 по североамериканскому тихоокеанскому времени. 9 февраля 1995 года. 2 года спустя. «Ты уверена, что в Калифорнии вообще бывает февраль?» — спрашивает Роджер. Доджер скользит вниз по насыпи, притормаживая внешней стороной стоп и ныряет в заросли ежевики во овраге позади дома. Она стирает туфли до дыр. Ей приходится менять их в 5 раз чаще, чем ему, хотя родители покупают им обувь одного бренда. Еще несколько месяцев назад у них был одинаковый размер. Но с тех пор ее рост сильно скакнул уже несколько раз. И ее мама начала задумчиво поглядывать в сторону спортивной обуви, у которой, возможно, будет хотя бы полшанса продержаться дольше 1 месяца. «Календарь утверждает, что да, а календари не врут», — говорит Доджер. При спуске она хватается за колючие ветки, сдирая кожу с ладоней. Роджер сочувственно морщится, хотя сам не чувствует этой боли, только ее идею. Когда-то они могли ощущать тела друг друга. Он мог почувствовать ее прикосновение к своему плечу, а она всегда знала, болит ли у него голова. Но сейчас такое происходит все реже. Он даже благодарен за это. Делиться все же стоит не всем. Доджер бледнее его. Они оба проводят мало времени на солнце, только она как бы играет с солнцем в прятки, а он просто вздыхает, когда оно выходит из-за облаков. Поэтому у нее синяки заметнее. Порой она выглядит словно девочка-цветок, раскрашенный белым, фиолетовым и заживающим желтым. И кажется, будто эти поразительные цвета существуют только в Калифорнии. Она только смеется, когда он говорит ей быть аккуратней. Никого больше не заботит ее содранная кожа. Так зачем волноваться ей? Он знает очень много слов, которыми можно описать очень много вещей. Его словарный запас безмерно вырос, и этому, пусть и косвенно, поспособствовала девочка, в чьей голове он сейчас находится. С тех пор, как его баллы по математике начали расти, учителя стали с пониманием относиться к тому, что ему скучно. Обращаться со всесторонне развитым юным гением гораздо проще, чем с ребенком гениальным только в одном предмете. Последние 2 года ему разрешается читать сколько угодно и что угодно при условии, что его оценки по всем предметам будут на высоте. Он изучает немецкий, французский и китайский. Он узнал множество новых понятий и слов. Чтобы закрепить эти понятия на поверхности своей души, вечной и неизменной. Без слов многое ускользает. Невозможно удержать то, что невозможно описать. Он не знает, как сказать Доджер, чтобы она заботилась о себе. Она его лучший друг, и она знает это. Но он не знает, как заставить ее понять, что, причиняя боль себе, она причиняет боль и ему. У него нет слов, чтобы передать ей очертания своего страха, и поэтому иногда он просто ничего не говорит. Хотя молчание для них не самое естественное состояние. Для Роджера оно и вовсе непривычно и невыносимо, ведь для него слово и жизнь, и смерть. Доджер добралась до дна оврага и протискивается сквозь заросли ежевики. Год назад пробираться было легче, и даже полгода назад, до того, как ее бедра стали шире, хотя и не настолько, чтобы это было заметно, пока она не пытается куда-нибудь пролезть. И рубашки на ней сидят по-другому, так что теперь, когда она готовится ко сну, Роджер отворачивается. Он всегда знал, что она девчонка, и что если бы она жила в Массачусетсе, их давно бы прозвали женихом и невестой. Он не чувствует к ней ничего такого, и она не чувствует ничего такого к нему. Он это знает так же хорошо, как цвет ее волос или форму собственного носа. Но даже если не чувствуешь ничего такого, это не значит, что можно смотреть. «Ты еще здесь?» — спрашивает она, хотя точно знает ответ. Каждый из них отчетливо ощущает присутствие другого, а еще острее — отсутствие. Почти каждую ночь он не спит до тех пор, пока она не ляжет в постель. Так что они засыпают вместе, а когда просыпается он, просыпается и она. Они живут с постоянным и непреложным чувством присутствия на периферии сознания. Иногда им приходится прикладывать усилия, чтобы отключиться и разделиться. И все же время от времени ей важно убедиться, что все в порядке. «Я тут», — отвечает Роджер. У него заведен будильник. Через полчаса он должен спуститься вниз. Сегодня они с семьей играют в монополию. Он не зовет с собой Доджер, потому что с ней он бы всех их разнес. Но это нечестно. Одно дело иметь в голове репетитора, и совсем другое — использовать его, чтобы обыграть маму в настолке. Мелинда Миддлтон относится к настольным играм крайне серьезно. Она играет в Кэнди Лэнд с той же страстью, с какой иные играют в покер. Крепко держит карты в руках, слегка хмурится, поджимает губы. Роджер думает, что вообще-то это забавно, хотя на самом деле ему скорее страшновато. «Отлично!» — говорит Доджер, и, скрестив ноги, садится на землю и кладет рюкзак на колени. Она достает оттуда блокнот, открывает его и смотрит на страницу так, будто что-то на ней читает. На самом деле она показывает свои записи ему. Бумага испещрена какими-то закорючками, математическими символами и пугающим количеством букв. Чисел практически нет. В этом вся Доджер. Она считает, что числа не имеют никакого отношения к настоящей математике. И страшнее всего, что, похоже, она права. Она все еще помогает ему с математикой, но сама уже перешла на университетский уровень и даже выше. У нее под кроватью лежат ксерокопии половины материалов справочного отдела местной библиотеки. Они поглощают почти все ее карманные деньги. Рядом, вероятно, тоже половина материалов справочного отдела его местной библиотеки. Доджер переписала их от руки в Калифорнии, пока он в Массачусетсе водил глазами по строчкам, не представляя, что они значат. «Я ничего не понимаю», — говорит он. «Все нормально, я и не ждала». Доджер постукивает по верхней части страницы, где ее рукой выписано уравнение. Недавно она открыла для себя гелевые ручки, и теперь ее математические записи выглядят так, будто на бумагу в виде фигур, символов и непонятных выводов выплеснулась радуга. «Это очень известная задача ученого по имени Монро. За ее решение назначена награда. Ну, целая куча денег. Ее пытаются решить уже 60 лет, и до сих пор никто не смог. А ты решила?» «Решила». Доджер улыбается. На секунду она затихает, на секунду становится безмятежной. Иногда Роджеру кажется, что такой видит ее только он, и он знает, как ему повезло, хотя было бы здорово, если бы у нее был еще кто-нибудь, кому она могла бы так доверять. Ведь он очень далеко. Они могут никогда не встретиться. Может быть, они вообще живут в разных мирах. Как только ты говоришь «у меня есть подруга», я общаюсь с ней у себя в голове, я полностью уверен, что она существует. Она знает то, чего не знаю я, а это точно значит, что она существует. Уже не так трудно сказать. Я думаю, она живет в другом измерении. Если с ней когда-нибудь что-то случится, он ничем не сможет ей помочь». Он живо представляет, как звонит в полицию и пытается объяснить, что его воображаемая подруга, которая существует на самом деле, упала и сломала ногу. Скорее всего, его заберут в психушку, причем так быстро, что от него останутся только ботинки, как в мультике. Можешь мне рассказать? Нет. В этом нет ничего обидного. Просто она знает, что он не поймет, так же, как он знает, что она не поняла бы, если бы он взялся объяснять этимологию какого-нибудь слова, хотя они оба его используют. Они бережно относятся к пределам друг друга, то есть прежде всего знают, где эти пределы находятся. Но если я подам заявку и покажу свои расчеты... Ее пальцы скользят по странице, как водомерки по поверхности пруда. Одновременно нерешительно и по-хозяйски. То награду дадут тебе? Доджер довольно улыбается. Он чувствует ее улыбку. Должны дать. Я решила задачу. А по правилам любой может принять участие, если решит задачу и подаст заявку на рассмотрение. Это куча денег, Роджер. И сколько? $10,000. На мгновение Роджер теряет дар речи, пораженный этой цифрой. $10,000 — это куча книг, куча ксерокопий. О такой сумме даже взрослые только мечтают. У Доджер может появиться домашний компьютер. Такая дорогущая машина, которая считает быстрее калькулятора и даже быстрее, чем Доджер. Или приборы, которые позволят ей понять, как устроена Вселенная. Она показывала ему такие в научных каталогах. «Я подумала, что если подам заявку и получу деньги, я могла бы сказать, что ты мой друг по переписке, что мы познакомились в прошлом году в шахматном лагере. Если ты пришлешь мне пару писем, будет понятно, откуда я знаю твой адрес. Ну, чтобы не было странно». Ее голос звучит неожиданно смущенно, как будто она сама не верит, что говорит все это вслух. $10,000. Это куча денег. Держу пари. Родители не станут возражать, если часть я потрачу на то, чтобы купить билеты на самолет и съездить навестить друга. Мы могли бы приехать в Кембридж, я и мои родители. Папа говорит, что на восточном побережье много исторических мест, где он хотел бы побывать. А маме нравится все, что нравится ему. И я бы с тобой встретилась. И ты бы встретился со мной. По-настоящему, не в голове. Роджер молчит. Он переваривает услышанное. Все это слишком быстро. И что, если он отправит письмо, а оно так и не дойдет? Они уже предполагали, что они живут в разных измерениях и общаются через какую-то червоточину или складку в пространстве. И если они попытаются установить контакт, ведь проще простого, общаясь мысленно, обменяться номерами телефона или адресами, то есть шанс, что их ментальная связь разорвется, и они останутся друг без друга. В последние 2 года у Роджера стали появляться друзья. Он знает слова, которых от него ждут, и больше не боится кому-то не понравиться, потому что знает, что рядом всегда будет Доджер. Если одноклассники скажут, что не хотят тратить на него время, вечное одиночество ему не грозит. Он не уверен, что сохранит это спокойствие, если ее потеряет. А Доджер? Он не все время у нее в голове. Она ходит в школу, принимает ванну и прочее, как и он. Иногда им приходится существовать поодиночке, но ни разу, возникая у нее в голове, он не заставал ее за разговором, хоть немного похожим на дружеский, и когда он спрашивал ее об этом, она отмалчивалась. Похоже, кроме него у нее нет друзей. Это немного пугает. «Роджер!» — шепчет она. «Ты уверена?» Он качает головой. Она не почувствует этого движения, но оно ему необходимо. Если он откроет глаза, связь разорвется. Он многое научился делать с закрытыми глазами. Что если... Помнишь, мы с тобой говорили о червоточинах и всяком таком? Что если это правда? «Не думаю, что одно письмо может нарушить квантовую запутанность», — отвечает Доджер. «Если ты его отправишь, а я не получу, мы будем знать, что живем в разных измерениях, и тогда больше пытаться не будем». «Разве ты не хочешь встретиться по-настоящему?» Он не хочет. Эта связь между ними такая странная и хрупкая, и это лучшая вещь в его жизни, но она поражает его и пугает до дрожи. это ненормально. Доджер не волнуется, считают ее нормальной или нет. А Роджера волнует. Ему нравится, когда к нему относятся так же, как к остальным детям, когда считают его просто умным ребенком, а не каким-нибудь уродцем, которому место в цирке. Что, если встреча прервет их ментальную связь, и тогда он снова превратится в однобокого гения, который спорит с профессорами о глагольных временах, но при этом ходит на математику для отстающих? Или если у них получится, как в «Звездном пути», где прикосновение к тому, кто может читать твои мысли, делает связь более устойчивой, и они с Доджер уже не смогут отключиться друг от друга. Он молчал слишком долго. В его поле зрения мелькает рука. Доджер вытирает глаза. Она плачет. Она спросила, хочет ли он с ней встретиться, а он не ответил, и теперь она плачет. «Додж, забудь!» Она захлопывает блокнот, сминает страницы. На обложке от края до края фиолетовыми и серебряными чернилами нарисованы блестящие звездочки. Россыпь созвездий. Она рисует их, когда нужно чем-нибудь занять руки. И от этого напоминания, что пока его нет рядом, она все равно есть, что она не его воображаемый друг, о котором можно вспомнить или забыть, становится еще хуже. «Глупая была идея, ясно? Потрачу деньги на мир Диснея или на что-нибудь такое. Американские горки, та же математика, просто по ним можно кататься. Прости. Тебе пора, Роджер. Ты же сегодня играешь в настолки с родителями, разве нет?» Она поднимается, снова вытирает глаза. «Может быть, я упрошу папу сыграть со мной в шахматы. Ты все равно не любишь смотреть, как мы играем». Роджер молчит. Он хорошо изучил, как меняется ее настроение. Когда она так расстроена, до нее не достучаться. И, может быть, сейчас это даже к лучшему. У него есть время придумать, что сказать, чтобы она не плакала. Это не значит, что ему плевать на нее и ее чувства. Он ее любит, как, наверное, любил бы сестру. Но порой лучше ничего не менять и оставить все как есть. Порой, если что-то поменять, это может вывести мир из равновесия. «Ну?» — требовательно спрашивает она. «Я вернусь к 9», — говорит он, и, открыв глаза, видит потолок собственной спальни. Вместо яркого калифорнийского полдня снег за окном и серо-коричневые обои, которые он выбрал для своей комнаты, когда мама в последний раз делала ремонт. Осторожно приподнявшись, Роджер проверяет, насколько затекло тело. Навещая Доджер, он не покидает свое тело, но все же он связан с ним меньше, чем положено обычному человеку. Он может вовсе забыть о своем теле, если отсутствует слишком долго. Иногда, вернувшись, он обнаруживает, что больше часа неудобно лежал на руке, и она жутко зудит и жжется, пока снова не придет в норму. Он уже не раз прикусывал губу, сдерживая стон, чтобы не привлечь внимание родителей. Мама и так уже начала опасаться, что у него нарколепсия. Ему пришлось сказать, что иногда у него просто болит голова, лишь бы уговорить ее не вести его к врачу. Это даже не совсем ложь. Иногда у него действительно болит голова, и он не раз обращался к школьной медсестре, так что та охотно подтвердила его родителям, что ничего серьезного нет. Просто дети так перегружают свой мозг, что иногда это вызывает боли. Если он просто посреди дня засыпает в темной комнате, беспокоиться не стоит. Роджеру не нравится, как она на него смотрит, с жалостью. Как будто он уже практически инвалид, и она, не давая отправить его к врачу, пытается спасти остатки его детства. Но родители успокаиваются и больше об этом не думают, и за это он ей благодарен. Он все еще сидит на кровати, потирая локоть, когда дверь распахивается и появляется отец. На нем брюки цвета хаки и белая рубашка, будто он только что вернулся из офиса. «Роджер!» — зовет он. «Готов к игре, дружище?» «Да, папа!» — отвечает Роджер, улыбаясь во весь рот. Он соскакивает с кровати. Ссора с Доджер уже почти забыта. Он вернется к ней позже. А сейчас лучше пусть мозг сам обдумает ситуацию, пока Роджер занимается другими делами. Все будет хорошо. Так всегда бывает. Они с Доджер уже ссорились раньше, и всегда все заканчивалось хорошо. Почему в этот раз должно быть по-другому? Доджер сидит за кухонным столом, положив перед собой блокнот, и пытается донести до родителей свою мысль. У нее отчаянно горят кончики ушей, а щеки пылают. Как бы она ни старалась, всегда находятся идеи, для которых у нее не хватает слов. Мысли, которые у нее не получается выразить. И она хочет, чтобы Роджер пришел ей на помощь. И она ненавидит себя за свою слабость, за то, что он ей так нужен, и ненавидит его за то, что его здесь нет. Отец, нахмурившись, смотрит в ее записи. Он уже несколько лет не вникал в ее независимые исследования. Как всякий родитель, гордящийся своей дочерью, он с довольным видом прикрепляет к холодильнику ее школьные работы. Но это уже точно не математика. Это поэма, написанная на незнакомом для него языке, и, глядя на исписанные листки, он чувствует себя маленьким и ненужным, как будто она ушла расшифровывать вселенную без него. «Ты точно не скопировала это из какой-нибудь книги в библиотеке?» — спрашивает он в третий раз. «Мы не рассердимся. Нет ничего плохого в том, чтобы скопировать что-нибудь чужое для собственных исследований. Плохо только, если ты пытаешься выдать чужое за свое». Доджер думает о пачках копировальной бумаги у себя под кроватью, выпрямляется и качает головой. «Нет, папочка», — говорит она. «Я ничего ниоткуда не копировала. Только уравнение наверху. Оно написано фиолетовой ручкой. Это задача, которую пытались решить в институте Монро, и я ее решила. Я правда сделала все сама. Если хочешь, можем пойти в университет, и я повторю решение на глазах у какого-нибудь профессора математики». Она не совсем понимает разницу между учителями и профессорами, за исключением того, что профессора знают гораздо больше учителей. Профессора как волшебники. Они создают вселенную. Если она покажет свое решение им, они точно не станут ее оскорблять. Не то что мистер Блэкмор. Тот думает, что девчонки не могут быть математиками. Когда он проверяет ее работы, он ни секунды не сомневается, что она списывает. Профессор бы так не подумал. Ему бы это даже в голову не пришло. Если честно, где-то глубоко-глубоко внутри она вынашивает мечту, что когда настоящий профессор увидит ее работу, он восхищенно воскликнет: «Эта девочка — гений!» и заберет ее из начальной школы в университет, где она сможет заниматься математикой сколько захочет, и никто не будет шептаться у нее за спиной, не будет случайно бросаться в нее чем-нибудь за обедом или потешаться над ее именем, или заявлять, что девчонки должны любить кукол, а не десятичные дроби. Нужно только добраться до одного из профессорских кабинетов, и тогда для нее, наконец, откроется будущее. «Говоришь, за решение назначена денежная премия?» Питер Чезвич большую часть жизни провел в стенах университета, и идея награды за решение сложной задачи его не удивляет. На него самого раз-другой падала манна небесная, обычно за переводческие проекты или успешную разгадку какой-нибудь тайны прошлого. Он никогда не смотрел в сторону точных наук. Математика — не самая сильная его сторона. Каракули в дочкином блокноте фиолетовой ручкой, о как, могут быть просто набором символов. И все же он достаточно хорошо знает свою дочь, чтобы понимать, что она всегда будет умнее, чем он, особенно когда дело касается математики. Они живут безбедно. Его преподавательской зарплаты и того, что платит Хезер в магазине, достаточно, чтобы не нуждаться в деньгах. Но безбедно не то же, что богато, и эта премия могла бы кое-что изменить. Доджер кивает так энергично, что кажется, будто еще чуть-чуть, и голова у нее просто отвалится. $10,000! — говорит она, и, неожиданно смутившись, добавляет. «Я тут подумала, мы могли бы всей семьей съездить в Кембридж». «Почему в Кембридж?» «Там живет мой друг по переписке», — отвечает Доджер. «Она все еще лучшая лгунья в этом доме. В голосе нет ни крупицы фальши». «Было бы здорово с ним встретиться». Хезер и Питер обмениваются взглядами. Их 9-летняя дочь рассуждает о том, чтобы полететь на другой конец страны, чтобы встретиться с мальчиком, а они почему-то чувствуют только облегчение. В мире есть кто-то, с кем Доджер хочет повидаться, и это не знаменитый математик и не ведущий научно-популярной передачи, хотя... «А сколько лет твоему другу по переписке?» — спрашивает Питер. Они стараются контролировать, чем она занята, но, если нужно, она умеет быть такой изворотливой. С нее станется написать какому-нибудь престарелому математику из Гарварда, а потом попытаться устроить так, чтобы родители помогли ей с ним встретиться. Доджер еще слишком мала, и Питер не переживает, что кто-нибудь попытается ей воспользоваться. Хотя он считает, что Доджер — красивая девочка, и придет день, когда уже к имеющимся страхам добавится еще одна паранойя. Но это не значит, что он не против ее переписки с незнакомым взрослым. «9», — отвечает Доджер. «Как и мне». У них с Роджером не только одинаковые глаза. Они и родились в один день. С математической точки зрения это значит, что им было суждено стать друзьями, как двум половинкам одного уравнения, созданным, чтобы дополнять друг друга. Но про день рождения она решает не говорить. Одно дело решать свои проблемы, и совсем другое — самой их себе создавать. Второе ей дается гораздо лучше первого, но она учится. Учится изо всех сил. «Если я попрошу кого-нибудь из моих коллег посмотреть на твое решение, и если оно будет удостоено этой премии, тогда мы с тобой это обсудим». «Наконец», — говорит Питер. «И большую часть премии, если ты ее получишь, нужно будет отложить на учебу в университете». Поскольку Доджер его дочь, если она поступит в Стэнфорд, за обучение платить не придется. Но нужно учесть остальные расходы, книги, тетради и все прочее. И это при условии, что она будет жить дома с ними, а не снимать отдельное жилье. Когда он был молод и еще только мечтал о семье, он и предположить не мог, насколько это дорого — воспитывать умного ребенка. Но оно того стоит. На лице Доджер расцветает улыбка. «Я могу встретиться с кем-нибудь из профессоров и поговорить о математике, правда?» «Если я смогу это устроить», — отвечает Питер. Мысленно он уже рассматривает варианты, перебирает и отсеивает имена. Ему нужен кто-то, кто отнесется к Доджер серьезно, несмотря на ее возраст, кто увидит в ее работе ровно то, что в ней есть, и не позволит предрассудкам о способностях 9-летних девочек повлиять на вердикт. Он закрывает ее блокнот. «Я пока заберу, хорошо?» Доджер хочет ответить «нет». Хочет объяснить, что блокнот нужен ей, чтобы спокойно уснуть. Но она закусывает губу и кивает. Питер улыбается. «Даже если ты не получишь премию, малышка, я все равно тобой горжусь. Сыграем в шахматы?» «Я расставлю фигуры», — — отвечает она, вскакивает со стула и в припрыжку бежит за доской, бежит в будущее, наполненное профессорами и наградами, в будущее, где она наконец-то встретится с Роджером, и он поймет, что им было предначертано стать лучшими друзьями, друзьями на всю жизнь. Вечером, добравшись до кровати, она сразу же засыпает и уже не слышит, как Роджер пытается установить контакт. Она уже слишком далеко.